7. В разрушенной квартире Келл затаил дыхание и прислушался. За шумом смятения, царящего внизу на улице, аудиосенсоры его маски уловили звук компенсаторов гравитационного поля. «Ванус», — произнес он, — «ты это слышишь?» «Боевые катера», — сказал Ториэль, изучая свои голопанели. «Класса «Циклон». Исчитываю штурмовое построение». Лицо Келла исказило гримаса, и он вытащил из своего оружия магазин и быстро перезарядил его патронами другого типа. Первый ракетный залп врезался в окружающий сквер здания, и Бонзе, пересекающий внутренний двор, поднял глаза вверх, вглядываясь в дождливую ночь. Самую высокую трущобную высотку охватило внушительное облако оранжевого пламени и черного дыма. И в разных направлениях разлетались, крутясь, огненные завитки, которые зажигали новые пожары везде, куда они приземлялись. Охранник держался позади него. Он практически ослеп от нестерпимой головной боли и был едва способен брести по прямой. Телохранитель Псайкер с огромным усилием доплелся до наземной машины, запаркованной около ворот. Вокруг нее лежал круг мертвых тел, убитых автономной системой безопасности. Узнав его, шофер-сервитор поднял вверх крыло двери, пуская внутрь охранника и Бонзу. Невдалеке попал в цель еще один удар, снесший черепицу с крыши борделя. Она полетела вниз, безвредно разбиваясь о бронированное покрытие машины. «Вывези меня отсюда!» – потребовал Жунь. «Не останавливайся ни в коем случае!» Охранник, полузалезший в дверь, внезапно закашлялся, и из его рта полетели брызги крови. Он обернулся. Блестящий черный силуэт в падении покрыл расстояние от крыши до уровня двора, и боль в его голове вспыхнула холодным пламенем. Фигура излучала кольцо невидимой силы, создающее вокруг нее ореол испаряющегося в туманную дымку дождя. «Убей ее!» – завопил Бонза пронзительным, полным ужаса голосом. «Убей ее!» В позвоночник Псайкера уперлась нога, и Жунь вытолкнул его из безопасности машины, так что тот упал на колени. Крыло двери захлопнулось и плотно запечаталось. Ассасин Кулексус выступила вперед. Охранник снова поднялся на ноги. Его взгляд привлекли капли дождя, скатывающиеся вниз по контурам маски черепа. Они вытекали с глазницы единственного рубинового глаза, как будто она роняла слезы. Телохранитель потянулся внутрь себя и ушел на глубину под пылающую боль, под устрашающую волну небытия, угрожающую его затопить. Он нашел дыхание огня и высвободил его. Пирокинетический разряд, возникший с глухим хлопком, заструился с кончиков его трясущихся пальцев. Удар пришелся прямо в Кулексус, и она отступила назад, тряся своей раздутой стальной головой. На крохотный огонек надежды, которую питал охранник, умер секунду спустя, когда пламя угасло, почти как если бы его втянуло в ребристую поверхность зловещего одеяния ассасина. Он осознавал, что машина рывками двинулась вперед, но не мог отвлечь свое внимание от оскаленного угловатого черепа. Сапфировый глаз-гвоздь замерцал, и на телохранителя упал карающий взор оружия, известного как «Зеркало души». Мощь, необузданная и неоформившаяся, высосанная из ткани варпа и бесплодные атаки охранника, подобно тому, как сингулярность затягивает свет из-за горизонта событий, теперь была выпущена на свободу. Импульс энергии, вырвавшийся из пси-пушки, отбросил телохранителя Бонза назад, впечатав его в стену внутреннего двора. Сползая на землю, он вспыхнул изнутри, и его плоть и его вопли поглотило пламя. Жунь Яньжунь бессвязно кричал на своего шофера-сервитора, который распихивал с дороги пеших людей передним бугелем машины. Транспорт добрался до улицы в тот момент, когда новые залпы ракет превратили красные проулки в груду камней. Сервитор прибавил газу и направил машину к мосту, который вел к резиденции Ей. В свете взрыва замерцало темное размытое пятно, и бронированное лобовое стекло, по которому хлестнуло сине-фиолетовое пламя, треснуло и разбилось. Крупные куски размягченного полимерного стекла посыпались вниз, окутывая сервитора удушливым покрывалом перегретого пластика. Машину занесло, и она врезалась в столб. Жунь исступленно задергал ручку дверного замка, затем заколотил по ней тычковым ножом, а он был охвачен слепой паникой. Кулексус неторопливо забралась внутрь через разрушенное стекло и разоружила его. Почти как если бы запоздалая мысль сделать это только что пришла ей в голову. Когда череп приблизился, Бонза испачкал свое нижнее белье. «Простите, простите, простите, прости!» «Поцелуй меня!» — сказала она голосом, лишенным любых эмоций. Губы Жуня прижала к холодной стали маски, и его пронзила боль. Он отпрянул, и из его рта вылетела пыль. В его конечностях вскипела неукротимая боль. Эта его плоть чернела и превращалась в жирный пепел, осыпающийся прямо на его глазах, пока те тоже не сгнили в своих глазницах и не съежились в ничто. Силовая матрица, пронизывающая маскировочный комбинезон ассасина, затягивала в себя саму жизненную энергию Жунь-Янь-Жуня, выкачивая ее до тех пор, пока от него не осталось ничего, кроме вязкой лужицы сомнительного вещества. Йота вылезла из машины объекта, и пространство вокруг нее внезапно залил сверкающий белый свет. В землю ударила нижняя тяга гравитационного двигателя, взмывая в воздух обломки и то, что осталось от Бонзы. Сенсорный комплект, встроенный в шлем, зарегистрировал сетку прицелов орудий боевого катера, наводящегося на ее силуэт, и она замерла, раздумывая о возможности смерти. В следующий миг она увидела в инфракрасном диапазоне огненную линию. Одна единственная высокопробивная пуля прошла сквозь армированный фонарь кабины катера и обезглавила и пилота, и стрелка. Циклон внезапно остался без управления, и в дело вступил автопилот, который опустил машину вниз и совершил мягкую посадку. Спустя какое-то время из одного из догорающих зданий появились двое мужчин. Один в рабочем снаряжении клана Виндикар, другой в более примитивной маскировочной экипировке. Йота мельком глянула на них и вернулась к наблюдению за распространявшимся пламенем. Пока снайпер выбрасывал тела из кабины, к ней опасливо приблизился второй мужчина. «Йота?» – спросил он. «Протифакт клан Кулексус?» «Конечно, это она», – произнес Виндикар. «Не глупи, Тариэль». «Ты должна будешь идти с нами», – сказал тот, кого назвали Тариэлем. Он указал на катер, в котором снайпер принимал на себя управление. Йота провела пальцем по оскаленным зубам своей маски черепа. «Ты тоже меня поцелуешь?» – мужчина побледнел. «Может, как-нибудь потом?»